1937 году советский народ торжественно отметил 20-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Павел Петрович, как руководитель областной парторганизации, сделал все от него зависящее, чтобы эта знаменательная годовщина была широко отмечена в Куйбышеве и области, а рабочие, колхозники, трудовая интеллигенция края воочию увидели, что дала трудящимся первая победоносная пролетарская революция, уничтожившая эксплуатацию, каких грандиозных высот за сравнительно короткий исторический срок достиг под руководством Коммунистической партии советский народ. 7 ноября в Куйбышеве, как и в других городах страны, состоялись праздничные демонстрации. Они еще раз показали нерушимое единство партии и народа, готовность широких масс трудящихся продолжать великое дело строительства и упрочения социализма. Успехи, которых достиг советский народ, были поистине грандиозны. Но не все было благополучно в стране в этот период. Стойкий и последовательный большевик-ленинец, мужественный и сильный человек Постышев всегда отстаивал свои убеждения, имел свой взгляд на происходящие события и смело выступал против имевших место в те годы отрицательных явлений. Это не нравилось тем, кто попирал ленинские принципы руководства, допускал произвол и злоупотреблял властью. В феврале 1938 года Постышев был освобожден от обязанностей первого секретаря городского и областного комитетов партии и вскоре выведен из кандидатов в члены Политбюро ЦК ВКПБ. Мастера клеветы и беззакония не решились открыто выдвинуть против него необоснованные обвинения. Они хорошо знали, с каким уважением миллионы трудящихся относились к этому пламенному большевику-ленинцу. Поэтому все делалось без огласки. Наступили беспросветно тяжелые трагические дни. Павел Петрович мужественно и стойко переносил их. Никто, кому довелось встретить в последние месяцы жизни этого преданнейшего партии человека, не слышал, чтобы он жаловался на судьбу. Ничто не могло подорвать его веру в великое дело построения нового общества. Жизнь Постышева оборвалась в 1939 году. До последнего дыхания он оставался несгибаемым коммунистом-ленинцем. Советский народ свято хранит память о Павле Петровиче Постышеве. Верный сын партии и народа, он навсегда вошел в историю борьбы за власть Советов и строительства первого в мире государства рабочих и крестьян. Его имя в числе других имен славных борцов за дело Великого Октября назвал генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев во время вручения Владивостоку ордена Ленина. Постышев принадлежит к той плеяде активных борцов за построение нового общества, чьи дела, мысли, подлинно ленинский стиль партийной работы и руководства массами – бесценное достояние коммунистической партии. В решениях 27-го съезда партии, январского 87-го года пленума ЦК КПСС, взявших курс на ускорение социально-экономического развития страны, достижение качественно нового состояния советского общества, развиты те традиции ленинской партии, одним из ярких носителей которых был Постышев. Конец озвученной книги. Читал Николай Козий. Киев, 1989 год.